Комментарий С.Б. Разберем письмо Светланы. Ей 38 лет. Судя по жалобам, изнуряющие головные боли ее мучают больше 2 лет. Она считает, что испробовала все, что можно, перечислив лекарственные препараты от простых анальгетиков, типа пирацетам, до антидепрессантов. Зашла в тупик. Стала худеть, то есть терять свое тело. Но прежде всего мышечное, так как при весе 58 килограммов и росте 160 сантиметров трудно представить, что она толстая. Головные боли загнали ее в депрессию, и она не может даже поднять руки. Соответственно, от такой малоподвижности мышцы начинают атрофироваться. Что бы мне хотелось знать дополнительно, читая ее жалобы? Первое. Чем она занимается? Ее профессия. Если она, например, много сидит у компьютера, это одна тема. Если до головных болей вела подвижный образ жизни, это другое дело. Других причин головной боли не было, например, черепно-мозговой травмы. Насколько она болезненна и приходилось ли ей принимать какие-то противовоспалительные препараты или антигриппозные, или антибиотики при гриппе, ангине, ОРЗ? Есть ли у нее вредные привычки, например, курит она или нет? Или наоборот, занималась ли она оздоровительной деятельностью, посещала ли она спортзал? В борьбе с головными болями она пошла самым простым и примитивным путем. Слушать первого встречного врача, скорее единственного, знающего лекарственные препараты, и все. Я часто получаю письма от других людей, которые при головных болях использовали и народные методы лечения, принимая различные отвары, настои из трав, и даже, что мне все-таки нравится больше всего, обливались холодной водой по Порфирию Иванову. Но все те, в том числе и Светлана, кто обращается с жалобами на головные боли, не рассказывают про свой образ жизни, который они вели раньше, до появления головных болей. Ведь у Светланы раньше головных болей не было. Возможно, в детстве, юности она занималась каким-либо видом спорта, а сейчас из-за работы прекратила. При этом никаких вредных привычек типа курения у нее нет. Но с течением времени она резко поменяла стиль и образ жизни. Я считаю, что лучше совсем не заниматься спортом, чем резко бросить занятия. Почему? Спросите вы. Представьте следующую ситуацию. Девушка в школе занималась легкой атлетикой или плаванием, или гимнастикой, причем занималась достаточно активно и долго, 5-6 лет. Ее организм рос, взрослел. Она прошла период полового созревания. У тех, кто занимается спортом, обмен веществ, скорость и объем кровообращения заметно выше, чем у людей, не занимающихся спортом. Ее внутренние органы, в том числе и головной мозг, при занятиях спортом пропускали через себя много крови, обогащенной кислородом. То есть они привыкли получать усиленное питание, но его отрабатывали. И вдруг, на каком-то этапе жизни, повзрослев, достигнув определенных параметров веса и роста, она прекратила заниматься спортом. Соответственно, у нее снизился и обмен веществ, и скорость, и объем кровотока по сосудам. И что хуже всего, она села, в кавычках. Связано ли это с поступлением в университет и окончанием школы, когда пришлось много учиться, не вставая из-за стола? Связано ли это с новой работой, вынудившей ее много сидеть за компьютером? Изменение образа жизни объяснить можно. Но нельзя органам объяснить, тому же головному мозгу, почему он стал меньше получать свежего кислорода, витаминов, белка, липидов, углеводов, то есть тех питательных веществ, которые переносятся по организму с кровью. Представьте себе, вы жили хорошо, питались нормально, потребляли много фруктов, овощей, мяса, красной икры. И вдруг стали довольствоваться только, как говорят чиновники, продовольственной корзиной, обеспечивающей поддержание жизни, но явно недостаточной для комфортного существования. То есть, с одной стороны, мясо, рыба, овощи, фрукты, икра, с другой стороны, просто хлеб, крупа, нежирное молоко и растительное масло. Тут кто угодно начнет болеть и жаловаться на свою жизнь. В данном случае я мог бы дать один простой совет. Вспомните образ жизни, который вы вели в годы здорового благополучия. Не путайте с богатством и излишествами. И постарайтесь вернуться к подобному образу жизни. То есть максимально активизировать свой опорно-двигательный аппарат. Это необходимо для восстановления объема циркулирующей по сосудам крови. При этом отнюдь не обязательно заниматься спортивной деятельностью. Просто верните себе движение. Например, включите в свой распорядок дня пешие прогулки с максимально возможной скоростью до 6 км в час и максимальной продолжительностью не меньше 1 часа, а лучше 2. За это время, за 2 часа, вы сможете пройти до 10 километров. Естественно, не сразу. Сначала необходимо увеличить продолжительность прогулки, затем и скорость. Желательно их выполнять в утренние часы, до 7 утра. Когда на улице мало машин и воздух за ночь отстоялся от смога. Это касается крупных городов. И достаточно свеж. Если вам не хватает мотивации для столь радикального изменения образа жизни, то есть вы привыкли спать до 8-9 часов, и вставать рано утром у вас нет никакого желания, заведите собаку средних размеров. Ей просто необходимы утренние прогулки. А чтобы легче было вставать рано утром, ложитесь спать раньше, до 10 часов. Откажитесь от вечернего просмотра телевизора или компьютера. Перед сном примите контрастный душ, но обязательно закончите его холодным. Утром, проснувшись даже по будильнику, сделайте гимнастику, о которой я подробно рассказал в ответе на письмо Нины Михайловны. Ведите дневник. Перед выходом из дома чашка чая, либо зеленого, либо черного с молоком, и вперед. Сначала 3-4 месяца будет трудно, прежде всего просыпаться. Но со временем, когда вы привыкнете к новому образу жизни, да еще ваши головные боли заметно снизят свою интенсивность и частоту, вам понравится именно такой образ жизни. Вы много откроете для себя нового, прежде всего радость от утренней прогулки, свежего воздуха и глубокого дыхания при ходьбе. В течение рабочего дня вы сможете выполнять намного больше различных дел, повысив свою мобильность, так как подавляющее число людей, просыпающихся в 8-9 утра, включают свою мозговую деятельность после обеда, и поэтому светового дня им не хватает. Есть народная мудрость: кто рано встает, тому Бог подает. Когда-нибудь вы это поймете. Конечно, прогулки лучше совершать в хорошей спортивной обуви, легком спортивном хлопчатобумажном костюме, в любую погоду и при любом самочувствии. Даже если вы начали болеть ОРЗ или гриппом, прогулки не возбраняются. Я вспоминаю свою службу в армии, в учебной дивизии в Коврове. Наша рота состояла из 160-180 человек, сейчас не помню. Двухъярусная казарма, голова к голове. Была зима. Начался грипп. Вся казарма превратилась в лазарет. Но я и пятеро моих сослуживцев не стали отказываться от утреннего мациона, трехкилометрового бега в сапогах, обнаженными по пояс. Мы также были заражены этим гриппом, и во время бега из нас болезнь выходила катаральными выбросами. Кто-то кашлял во время бега, кто-то, извините, сморкался, но продолжали бежать. После пробежки занимались в тренажерном зале, подтягивались, отжимались, поднимали гири. Это длилось около недели. Никто из нас серьезно так и не заболел и не испортил свое сердце. Подавляющее число врачей советуют при гриппе лежать, так как они считают, что нагрузка и высокая температура несовместимы. У меня другое мнение. Именно при высокой температуре, Когда воспалены сосуды и ухудшается кровообращение, болезнь может дать осложнения на разные органы, поэтому ее надо выводить активно. Мы бежали не быстро, трусцой, и при этом очень сильно потели. И хотя была зима, мы, казалось бы, больные ребята и с врачебной точки зрения ослабленные, не только не заболели сильнее, но и выздоровели, несмотря на нахождение в казарме, набитой больными людьми. Я тогда еще не был врачом, но уже понимал, увлекаясь здоровым образом жизни, что болезнь надо выводить сразу, радикально, и не давать ей распространяться внутри организма, ожидая, что она выйдет сама, нагадив в разных органах. Для этого подходят именно аэробные утренние пробежки трусцой, прогулки по лесу, в поле, у моря, занятия гимнастикой после прогулки, чтобы мышцы тонизировали сосуды, усиливая не только обмен веществ и кровообращение, но и работу выделительной системы. Кроме того, во всяком случае, это делается в моей семье, при начальных проявлениях гриппа, когда высокая температура до 40 градусов Цельсия и слабость, я и мои дети принимаем ледяную ванну с головой в течение 5 секунд, несмотря на лихорадку, когда зуб на зуб не попадает, и организм весь протестует против этой холодовой процедуры, но в то же время буквально кипит внутри. Погружение в такую ванну выводит высокую температуру, но уже в сухой постели после ванны, через 10-15 минут. Естественно, надо сменить белье и поспать. Однократный прием холодной ванны с головой без всяких таблеток практически сразу снижает температуру на 1 градус. Принятие же противовоспалительных средств нарушает систему саморегуляции организма и в последующем делает человека безоружным при любой болезни типа ОРЗ. Кроме того, подавляющее число лекарств имеют побочные действия, которые чуть позже могут проявиться различными хроническими заболеваниями от ревматоидного артрита до хронической мигрени, то есть головной боли. Это уже совет для тех, кто стал страдать головными болями после каких-либо болезней или черепно-мозговой травмы. Что происходит в организме, когда человек начинает совершать длинные прогулки и принимать холодный душ или ванну после прогулки или бега трусцой? Первое. Улучшается транспорт крови, насыщенной кислородом, к органам и суставам. Условно я называю ее «свежей» в кавычках кровью. Происходит это благодаря циклическим сокращениям мышц нижних конечностей и активизации диафрагмального дыхания. Главная проблема при этом – преодоление слабости и жалости к себе. Но помните, вы жалеете не себя, а свою болезнь, живущую в вашем теле. Слабость и страх – главное оружие любой болезни. И второе – холодовые процедуры, а сейчас это называется криотерапия, резко стимулируют реакцию иммунной защиты организма, которая начинает выбрасывать свои антитела в кровь только при шоковом воздействии на кору головного мозга, которым, безусловно, является кратковременный холод. В ответ на подобное воздействие усиливается скорость терморегуляции, то есть объем и скорость кровотока в микрососудах, капиллярах. Известно, что греет организм кровь, а не водка. Кстати, многие люди растирают тело ребенка, страдающего высокой температурой, водкой. Но это лишь на время выводит температуру из внешних тканей, не затрагивая сердцевину тела и сохраняя болезнь внутри. А холодная вода вызывает реакцию именно сердцевины тела, то есть жар уходит не с поверхности, а изнутри. В учебниках педиатрии, во всяком случае в старых, советовали маленького ребенка, страдающего высокой температурой, больше 39 градусов Цельсия, заворачивать в мокрую холодную простыню, затем в сухую. На мой взгляд, это менее эффективная процедура по сравнению с ванной или душем. К чему я все это объясняю? ищу истинную причину головных болей у Светланы. Заодно рассматриваю другие подобные случаи. Ведь любая болезнь – это по-своему тоже нормальное естественное состояние организма. Только в нем произошло нарушение саморегуляции. Не было бы болезни, не было бы иммунной системы, и человек умирал бы сразу от любой болезни. Но любая болезнь вызывает реакцию иммунной системы, вернее, ее сбой. И вместо того, чтобы разобраться в истинных причинах болезни, человек неумеренно начинает поглощать лекарства, окончательно разрушая систему саморегуляции, о которой говорил Иван Петрович Павлов. Человек – это система саморегулирующаяся, самовосстанавливающаяся и самосовершенствующаяся. И достаточно типичным случаем нарушения системы саморегуляции является случай Светланы. В своем письме она подробно описывает нарастание болезни в виде ужасающих головных болей по мере увеличения количества принятых ею лекарств. Ей всего 38 лет. Что будет с ней через 2-3 года при таком образе жизни, нетрудно представить. Вспомните первую главу книги. Есть еще одно правило, применяемое Гербертом Шелтоном, великим американским врачом, специалистом по естественной медицине, которое звучит приблизительно так. Если ты применяешь какой-либо лекарственный метод, который не улучшает твое состояние, а ухудшает, измени подход к лечению, применив диаметрально противоположный метод. Выше я привел свой алгоритм выведения Светланы из ее болезни. Рекомендую воспользоваться. Настаивать не могу. Каждый должен выбирать свой путь к выздоровлению самостоятельно. Бывают и другие истории. Кроме того, мне могут возразить массажисты и физиотерапевты, что именно их действия и их аппараты искусственного возбуждения мышц могут применяться в качестве лечебных средств. Да, эти специалисты часто оказывают положительное воздействие на ослабленную скелетную мускулатуру. Но заменить мозг человека, который подает сигналы своим мышцам, не может никто и ничто. Читателю, который не знаком с моими предыдущими книгами, где я достаточно подробно описываю феномен скелетной мускулатуры как внутриорганного периферического сердца, рекомендую прочитать книгу «Остеохондроз. Не приговор». Иначе не просто понять связь, которую я вижу между головными болями и анатомическим строением плечевого сустава. В связи с этим считаю возможным повториться. Транспортную функцию в организме несут на себе только мышцы. Сердце – это тоже мышечный орган. Единственное, но серьезное отличие скелетной мускулатуры от сердечной в том, что она является произвольной, то есть действует по приказу мозга, разума, а другая, сердечная, работает в автоматическом режиме, то есть даже тогда, когда человек находится в коме. Пока сердце бьется, а диафрагма выполняет функцию помпы, откачивающей кровь от ног к сердцу и головному мозгу, человек не задумывается о необходимости ухода за скелетной мускулатурой. Врачей же учат распознавать симптомы болезни и фиксировать их в карте больного. Поэтому, когда приходит болезнь, например, головные боли, пациент обращается к врачу, который выполняет, как правило, одну задачу – снятие этих болей, и чем быстрее, тем лучше. И здесь, естественно, на помощь приходят лекарственные аппараты, которые обладают различными сосудорасширяющими и спазмолитическими, расслабляющими свойствами. Конечно, в ход идут и различные диагностические методы – МРТ, УЗИ, ангиография, но эти методы современной диагностики лишь подтверждают наличие спазмов, тромбов, отеков в сосудах, но не подтверждают, что эти признаки болезни – следствие длительной гипокинезии и связанной с ней атрофии мышц. Те же головные боли, как правило, удел людей среднего возраста, то есть 30-40 лет, когда человек давно забыл про гимнастику, бег, отжимания, лазание по канату. Если это женщины, они, как правило, чаще подвержены головным болям, то они уже обзавелись детьми или, наоборот, не имеют, а хотелось бы. Неправильное отношение к вопросам воспитания детей или собственного здоровья и приводит к стрессам, которые усиливают спазм сосудов и, прежде всего, головного мозга. Сидение у компьютера, за рулем автомашины, также приводит к резкому ослаблению гипотрофии мышц. В связи с этим опять же снижается скорость и объем кровообращения, приводящего к тем же сосудистым спазмам и головным болям. Но разве может магнитно-резонансный томограф, МРТ, ультразвуковое исследование, ангиография рассказать, что человек перестал двигаться в достаточном, я бы даже сказал, необходимом объеме? Человек сел за компьютер, перестал отжиматься, приседать, лазить по канату, набрал лишний вес, обленился и еще удивляется, что у него возникают мышечные спазмы, образуются тромбы, атрофируются мышцы. То есть человек, среднестатистический, перестал выполнять то, на что рассчитана сама природа человека. Он не задумывается над устройством собственного тела, в котором около 700 мышц, не считая парных, составляющих примерно 60% от его веса. 400 суставов, несколько десятков километров связок, которые на самом деле выполняют функцию гемодинамического насоса, то есть должны качать кровь по сосудам. Но это слово «должны» забывается из-за пресловутых «автоматов», в кавычках, сердца и диафрагмы. Зачем, если есть таблетка, которая заставит сосуды работать без волевого усилия мышц? Известно, что у физически нетренированного человека сердце даже в покое бьется быстрее, чем у спортсмена. Если измерять время в сокращениях сердца, получается, что среднетренированный любитель физкультуры ежегодно экономит 28 дней жизни. А у гипертоников, ведущих неподвижный образ жизни, даже умеренное увеличение физической активности приводит к нормализации артериального давления. Поэтому именно правильная активизация мышц и прежде всего пояса верхних конечностей резко улучшает скорость и объем кровотока в сосудах головного мозга, так как при физической нагрузке появляется потребность в обеспечении мышц кислородом, и поэтому интенсивность дыхания клеток возрастает. Если учесть, что подавляющее число головных болей, не связанных с травмой, опухолью или инфекцией, возникает из-за недостатка кислорода в сосудах головного мозга, гипоксии, то именно произвольная скелетная мускулатура способна восполнить этот дефицит. Но при одном условии. Правильно подобранных силовых упражнениях, выполняемых мышцами, связанными с плечевым суставом.